Глава 9. Полковой цирюльник повернул клиенту голову и начал подравнивать правый ус. Сидящий на ящике из-под консервов маршал все время дергался, так что мастеру приходилось быть очень осторожным. Чуть левее ножницами и прости-прощай, офицерская гордость. Рокурский солдат без усов не солдат, а недоразумение. «Еще из потерь 139 танков гексаподовс», педантично перечислял стоящий рядом адъютант. «Из них выведены из строя методами погодными 20-с, выведены из строя зиньором Абхатаном 51-с, выведены из строя шагодской лавиной 16-с, выведены из строя прочими демонами 24-с, выведены из строя иными образами 9-с, выведены из строя частично и могут снова быть введены в строй после ремонта 19-с». «Куда как негодно, братец!» — цокнул языком Хабокин. «А что у нас там с холмами?» «Потеряно безвозвратно 2-с. Еще один сильно поврежден, но может быть починен». «Ай, как нехорошо!» — невольно привскочил Хабокин. «Прости, Единый, мы же так всю армию растеряем!» «Ваше благородие, да присядьте же вы!» — плаксиво воскликнул цирюльник. «Дайте же достричь, как подобает!» «Ну-ну, братец, не серчай, больше не буду!» Уселся обратно маршал. Хабокину было трудно усидеть на одном месте. При жизни его переполняла кипучая энергия, и после смерти ничего не изменилось. А потеря целых 2, почти что даже 3 холмов его особенно расстроила. Очень уж мало было у него этих машин. Очень уж полюбились они старому вояке. Антигравитационные комбайны и дезинтеграторы класса «Холм» были созданы на планете еще за 100 лет до судного часа. Правда, модели 1000, 2000 и 3000 – были чисто экспериментальными, и дальше прототипов не двинулись. Первым в производство поступил «Холм 4000», но у него обнаружили серьезные недочеты, так что на поле вышло всего 3 или 4 экземпляра. Зато «Холм 5000» оказался удачным. В 1,5 раза меньше современного и далеко не такой мощный, он, однако, ж царил на полях сражений почти 30 лет, пока не уступил модели 6000. Она уже мало отличалась от современных холмов, разве что форму имела скорее пирамидальную. Спустя еще несколько десятилетий ее сменила модель 7000, первая, у которой появился дезинтегрирующий бур и возможность закапываться. Увы, для подземного передвижения форма пирамиды оказалась не очень удобной, поэтому «Холм 7000» продержался совсем недолго, уступив модели 8000, обтекаемой, куполообразной. Ну а «Холм 9000» был создан уже во время войны с Лангом. В нем предельно усилили броню и мощность дезинтегратора, правда, из-за этого пришлось отказаться от возможности вертикального огня. За последние 3 года профессор Лагластарос и его коллеги из ГИОТ внесли в конструкцию несколько мелких усовершенствований, но недостаточно, чтобы присвоить новой модели имя «Холм 10000». Пришлось уж ему носить номер 9100. Но даже в таком виде Хабокину он чрезвычайно понравился. Подстригаясь, он мысленно расставлял эти железные купола по полю боя. Искал, как их лучше выстроить, чем заполнить образовавшуюся лакуну. Щелчки ножниц заставляли его досадливо морщиться, отвлекали от важных дум. Будь на то его воля, железный маршал вовсе бы не стал тратить время на всякую куаферщину. Но завтра финальное сражение. Надо держать фасон. Негоже, чтобы полководец перед своими бойцами неряхой выглядел. После восстания из гроба стричься приходилось чуть ли не каждый месяц. Хабокин не знал, как с этим у обычной нежити, но у Эйнхери волосы и ногти росли даже быстрее, чем у живых. А особенно быстро росли усы. Иногда казалось, что можно заметить, как они удлиняются. Теперь цирюльник слегка подровнял их, завил кончики и так нафабрил, что они стали тверже гвоздей. Хабокин нахлобучил на седую главу треуголку, погляделся в зеркало и удовлетворенно кивнул. Да, вот так должен выглядеть человек, берущий крепости. Немало их на счету железного маршала. Великий замок Осмел в Альберии, чугунная крепость Мояж, цепь Юнгуу Коридоша, Геремиадский дворец Езуфента, закованный в адамантий Симбаларь, и это еще только самое известное. Но ониксовый замок Кадав, что предстоит взять завтра, должен затмить их все. «Довольны ли, ваше благородие?» — осведомился цирюльник, убирая инструменты. «Доволен, братец! Куда как доволен!» — снова взглянул в зеркало Хабокин. «Благодарствую, услужил». Цирюльник спешно вышел из штабного шатра. Здесь ему было неловко, очень уж высокие чины собрались. Сплошь генералы и серые плащи. сгрудились вокруг трехмерной карты, стеками туда-сюда тычут. В том числе и сам Креол-разрушитель. Архимаг сумрачно вышагивал взад-вперед, пока двое медиков потрошили еще живого Шагота. За этим пристально наблюдал лорд Гвейдеон. Паладин сидел с обнаженным белым мечом на коленях. «До начала боя я не мог понять, отчего вы приказали нам быть в резерве, лорд Хабокин», — произнес он. «Но, должен признать, этот маневр с зеркалами был весьма красив». «А я еще гадал, зачем вам нужно столько иллюзионистов?» — признался рорк-машинист. «Да, именно на такой вот случай, прости, единый», — рассеянно проворчал Хабокин. «Чтоб, будем думать, врасплох не застали». Железный маршал каждую свободную минуту выспрашивал Креола о всех родах войск Лэнга, о всех их умениях и возможностях. Если что, он и умел, так это быть готовым к любой ситуации. «Именно из-за Шагота в Лэнге запрещены зеркала», — сообщил Креол, опрокидывая бокал вина. «Если Шагот увидит свое отражение в зеркале, он осознает свою сущность. Его разорванные клочки личности вспомнят, что когда-то они были людьми. Или кем-нибудь еще. А после этого Шагот уже не будет покорным рабом древних». «А если он увидит свое отражение не в зеркале?» — поинтересовался Моргню Мороз. «В воде, например». «Будет то же самое. Говорят, когда-то Шаготы были более послушными, но нынешний выходит из-под контроля по любому поводу. Лэнг потому и перестал их использовать, что они то и дело бунтовали. Во время самого крупного восстания, я слышал, они истребили чуть ли не треть надзирателей и даже многих господ. А архидемоны с ними что же, не сладили?» «Сладили со временем, конечно, но их же считанное количество. А шаготов тогда было, я даже не знаю сколько, десятки миллионов или даже сотни. И они были повсюду. Всех сразу даже архидемоны завалить не смогли». «Так, может, не следовало нам их крошить?» — задумался Моргню Мороз. «Может, они на нашу сторону бы переметнулись?» «Вот уж вряд ли. У Шагота есть только два состояния — покорное служение хозяину и несение хаоса в окружающий мир. Если переподчинять каждого по отдельности, мы тут застряли бы на целый месяц, а всю толпу разом не осилил бы даже я. Так что зеркала мы использовали, чтобы только вогнать их в замешательство и надежнее убить». «Кроме того, часть их так и обратилась против хозяев, что немаловажно», — добавил Хабокин. «Да-да», — рассеянно кивнул Креол. «Главное, что они больше не будут нам докучать». Архимагу не было дела до тех проблем, что уже решены. Шаготы — перевернутая страница. Сейчас Креола волновал исключительно день завтрашний. Штурм Кадафа. Подступы к нему, вражеская оборона, состав их армии, участие или неучастие в грядущей битве тяжелых сил, архидемонов, эмблем и духов пространств. Сведений катастрофически не хватало. Очень уж тяжело в Лэнге с разведкой. Даже наладить картирование местности задачка нетривиальная. Дозорные разъезды слишком уязвимы, воздушную съемку проводить нереально, слишком плохая видимость. Маскироваться под местных вообще никакой возможности. Креол с тоской посмотрел на свой посох. Ни Нерлатхотеп, ни Дагон по-прежнему не рвались делиться с ним информацией. Силы ее выбить из них не получалось. Архидемон и темный бог только пялились на своего хозяина и злобно сопели. Оставалось брать пленных и выпытывать у них все, что можно. Только вот знали они обычно немного. Рядовых демонов никто в детали не посвящает. Высшие же демоны в плен почти не попадались. Их даже убивать-то было очень тяжело. Например, Нинг Хисхидда, старая знакомая Креола, уж на что информационная демоница, но прикончила двоих паладинов, колдуна в желтом плаще и несчетный рядовых солдат. Рыцари света рубили ее вдесятером, пока похожая на скалопендру тварь не превратилась в лужу черной слизи. Именно поэтому Креол очень обрадовался, когда Борхес-зверинец ухитрился взять живым одного из генералов легионов. Уж у этого-то наверняка есть какие-то полезные сведения. Только вот выдавать он их тоже не торопился. Скрюченный морщинистый демон сидел недвижимо, одурманенный благовонием скауба, но на все вопросы отвечал междометиями. Креол никогда раньше с таким не сталкивался. Если демон слишком силен, благовоние скауба вообще на него не действует или действует частично. Ослабляет концентрацию, слегка затуманивает рассудок. Если же оно так и подействовало, демон обязан выполнять приказы и правдиво отвечать на вопросы. Он может противиться, может бороться, но он не может просто молчать. Если бы хоть Креол знал его имя. Генералы легионов – это демоны высокого ранга, принадлежащие ко второй ступени господ, но их все же гораздо больше, чем эмблем. Креол помнил по именам всего нескольких, и то из тех, что возглавляли легионы еще при императоре Лугальбанде. А этот, судя по ауре, так и помоложе. «Да чтоб тебя!» – процедил маг, взвешивая на руке цепь. «Я могу его убить, но тогда он сдохнет, а мертвые демоны не разговаривают». «А их нельзя после этого снова вызвать?» Испытывая ужасную неловкость, спросил лорд Гвейдеон. Он хорошо помнил, как Креол вызывал призраков на Каабаре. Столь богопротивное колдовство заставляло паладина испытывать немалые сомнения, но он держал их при себе. Ведь все совершалось святым Креолом, так что по определению было праведным деянием. «Демонов нельзя», — отрезал Креол. «Но почему?» «Потому что это смертные после смерти сначала витают в округе, а потом отправляются, куда попало», — поморщился Креол. «А демоны, у них все сложнее или проще, смотря с какой стороны посмотреть. Есть одно такое место, его называют кровавым пляжем. Точнее, это даже не место, а... Слишком долго объяснять. Просто поверь на слово, что мертвого демона уже не вызовешь и не допросишь, даже если ты архимаг». «А что, ваше колдунство, не прибегнуть ли нам тогда к дедовским методам?» — предложил Хабокин, вставая с ящика. «Имеешь в виду пытки?» — сразу понял его Креол. «Пытки я люблю. Не думаю, что это поможет, но хуже-то точно не будет. Мне, по крайней мере. Приступай, Лугаль!» Хабокин задумчиво коснулся демона своим крюком. Тот задрожал всем телом. Кровавое железо ощущалось даже сквозь благовоние скауба. Теперь, когда железный маршал лишился противомагической татуировки, Креол вполне мог восстановить ему руку. Недурственный некромант, он знал парочку заклинаний, исцеляющих нежить. Но Хабокин уже давно свыкся с этим крюком, который ко всему еще и давал неплохой козырь в драке с демонами. Так что он решил до конца войны доходить уж так, а там видно будет. Что зря решать о будущем дне, если не знаешь, настанет ли он для тебя. «Ну что ж ты, братец, скажи хоть словечко», — укорил демона Хабокин. «А то я вон кликну сержанта Далахана, он у меня большой мастак языки развязывать. Его Величество Заречий Третий очень таких вещей не одобрял. Добрый был человек. Но что делать, когда очень надо, а иначе не получается? Жизнь она, братец, штука сложная». Креол одобрительно кивал. На губах Морни у Мороса играла кривая усмешка. Лорд Гвейдеон отвернулся. Тем временем действие благовония скауба постепенно проходило. Взгляд демона становился все осмысленней. До него понемногу дошло, где он находится и что происходит вокруг. «Эй, Алабахи из Шарабу!» вырвалось из гнилозубого рта. «Дня пшедеме, щупщут ситри, сбюа яре мюх, свермше дюмше он оврюл, ропибюкен». «Что это за тарабарщина?» нахмурился Хабокин. «Шаккин», ответил Креол. «Эй, ты, кучка нечистот, наксот, понимаешь?» «Инна мюш, хопта иксикихихих», изрыгнул демон. Креол осклабился. Теперь, наконец, стало ясно, почему даже под благовонием скауба этот демон ничего не сказал. Он просто не понимал вопросов. Вся армия до последнего человека при межмировом переходе обрела знание языка наксотх, но в Лэнге четыре основных языка. И если глубинное наречие или язык мертвых в этих краях не в ходу, то на шаккине говорят многие. Большинство из них двуязычны, но иногда встречаются исключения. Маг поковырял в ухе, извлек кусочек серы и задумчиво на него воззрился. Он слабо владел шаккином. Мог кое-как объясниться, помогая жестами и пинками, но для полноценного допроса этого недостаточно. Однако в глубинах многомерного кармана отыскалась вавилонская рыбка. Одна единственная, самая последняя, случайно завалившаяся меж страниц магической книги. Креол извлек ее оттуда, уже совсем засохшую, разорвал надвое и затолкал половинку демону в рот. Тот машинально проглотил ее, а потом начал грязно браниться. Но брань теперь из его уст исходила на чистом шумерском. «Мерзкий отродье, порожденный чреслами блудниц!» — проквакал пленник. «Я из Шарабу! Мне 3200 лет! Я генерал легиона Ситри, мастер оружия и сотворец Дюмше! Вы пожалеете о том, что обошлись со мной так непочтительно! Сейчас за вас всех!» Не закончив фразы, он изогнул скрюченные кисти, из кончиков его пальцев посыпались лезвия. Десятки, сотни кинжальных лезвий бритвенной остроты. Они все разом взмыли воздух и... «Кихара-энкар!» — выкрикнул Креол. Из Шарабу забился в корчах. Созданные им лезвия осыпались градом. Рорк поднял одно из них двумя пальцами и уважительно цокнул языком. Отличная сталь, превосходная ковка, причем полностью настоящая. Ни псевдоматерия, ни твердая иллюзия. На совесть сотворено. Вот бы десяток таких демонов на завод вместо станков. «Ты серьезно полагал, что я позволю тебе творить, что захочется?» — процедил Криол, перетягивая из шарабу цепью. Тот завизжал от боли. «Ты в круге, глупец! И пока ты в нем, я могу убить тебя одним словом!» Гонор с демона как-то сразу слетел. Он жалобно заскулил и стал молить о свободе, обещая за нее все сокровища земные и волшебный меч, обладатель которого может покорить царство. «Какое именно царство?» — ехидно спросил Криол. «И чем конкретно твой меч в этом поможет? Каковы его свойства?» Иш-Шарабу запыхтел и резко увеличился в размерах. Он раздулся почти втрое. Одна его рука превратилась в каменный молот, а другая стала чем-то вроде ножниц. Генерал легиона раскрыл пасть и страшно заревел, осыпая всех брызгами слюны. «Кхихараэнгхар!» — лениво произнес Криол. Демон забился в судорогах, мгновенно вернувшись к прежнему облику. «Ты, кажется, не понимаешь», — прошипел маг, прижимая Иш-Шарабу посохом к полу. «Таких, как ты, я давил ногтями еще в Шумере. А сейчас... Ты вообще понимаешь, на кого повышаешь голос? У меня тут в посохе сидят архидемон и темный бог. Вот их было нелегко одолеть. А тебя я даже поглощать не стану, ты мне даром не нужен. Ты дерьмо! Либо рассказываешь все, что я хочу знать, либо я сомкну круг и превращу тебя в маленькое красное пятнышко». «Я Иш-Шарабу! Я служу самому Ситри-молчальнику! Я... Кихара... Я все скажу!» — завопил демон. «Спрашивай, чем пожелаешь, о повелитель!» «Так-то лучше!» — удовлетворенно кивнул Криол. «Боишься ведь смерти? Боишься, кучка гнили?» Иш-Шарабу ответил ему ненавидящим взглядом. «Конечно, он боится смерти. Жалкие смертные не понимают, что их жалкие жизни несоизмеримо менее ценны, чем его. Он ведь бессмертен. Прекрасный и мудрый Иш-Шарабу бессмертен. Он может прожить неограниченно долго, испытав и познав столько, сколько не испытать и познать всем смертным целого мира. И ради того, чтобы это бесконечное существование не прекращалось, он пойдет на все. Он будет унижаться, будет ползать в пыли, будет служить этому жалкому смертному и лизать ему пятки. Он уничтожит весь Лэнг и всех своих собратьев-демонов, если иначе не сумеет выжить. Все мироздание не стоит единой царапины на мочке уха Иш-Шарабу». «Я отдам все!» — уныло произнес демон. «Великий выкуп заплачу. Три моих главных сокровища». «Вот теперь становится интереснее», — удовлетворенно кивнул Криол. «Что за сокровище?» «Мой меч — Эдивилях, приносящий сказочную удачу в бою, 6 самых страстных в мире наложниц и целый мешок зубов». «Мешок зубов?» — недоверчиво переспросил Криол. «Ты совсем рехнулся, кучка гнили?» «Меч и наложницы, понятно, хотя это мне сейчас неинтересно. Но зубы! Мордук великий, зачем ты их вообще хранишь? Ты что, идиот?» Иш-Шарабу громко засопел. Конечно, он знал, что смертные глупы, но не ожидал, что среди них есть такие, что не знают элементарных вещей. Зачем он хранит зубы? Да затем же, зачем и все остальные демоны Лэнга? Ну как объяснить это безмозглому смертному? «Он в твоем распоряжении, Лугаль!» Устало отмахнулся Криол. Хабокин принялся допрашивать смирившегося и даже как будто сдувшегося демона. Криол же, которому всякие частности были неинтересны, подозвал к себе плонинцев. Штаб располагался в относительно небольшом шатре, поскольку Криолу позарез надо было окутать его чарами высшего скрытия. Даже с бесконечной маной черного посоха он не мог наложить такие чары на что-то более крупное, а иначе никак. Слишком важные вещи будут здесь обсуждаться, чтобы допустить хоть ничтожную возможность утечки. Много лет назад Криол защитил чарами высшего скрытия свою гробницу. Поскольку они должны были продержаться целых 50 веков, ему обошлось это недешево. Но сейчас такая продолжительность не требуется. Лишь бы хватило до завтра, а дальше уже неважно. Из плонницев в штабе были только двое. Лагластарос и Моргниумарос, самые надежные и проверенные. Только им Криол доверял настолько, что собирался посвятить в детали плана Сняк. В принципе, хватило бы и одного Лагластароса. Но Криол не очень-то полагался на этого карлика-мутанта. Ценил его ум и технический гений. Был благодарен за супер-дредноут и кучу другого мощного оружия. Но полагаться в серьезных вещах – нет. Слишком витает в облаках. а такие бесполезны, когда доходит до схватки. Таков, например, Белый Киик. Был высшим магом, обладал огромной магической силой, но отдал ее почти что первому встречному, как ненужную вещь. Можно ли придумать поступок глупее? И погиб так же глупо. Хотя Креол не знал, как именно он погиб. Но не сомневался, что это была глупая смерть. Наверное, его походя разорвал какой-нибудь демон. И Лакластарос тоже таков. Взять хоть его восторг по поводу Лэнга. Всем здесь не по себе. Все мрачны, угрюмы, считают дни до возвращения. А этот носится с блестящими глазами, возится с какими-то приборами, что-то измеряет, вычисляет, проводит какие-то наблюдения. Профессора Лакластароса вообще очень увлекали другие миры и их устройства. Всякий раз, когда Креол отправлялся в очередную командировку, Лакластарос напрашивался его сопровождать. Очень уж ему было любопытно. Ванесса его жалела, и дважды ей таки удалось уговорить Креола взять профессора с собой. В первый раз он сопровождал их в поездке на Каабар, когда Креол забрал из Кабасианы пополнение свежих паладинов, а заодно слетал в Рамиросу, к монастырю святого Алкиалола, извести дедушку, что его внук наконец-то женился. Тот, правда, обрадовался лишь в первый момент, а потом начал орать, что теперь его внук должен завести детей, и чтобы не меньше 4 штук. Но Каабар Лакластароса не очень впечатлил. В конце концов, тот ничем особенным не отличается от Плонита и Рари. Заинтересовала его только местная луна. Профессор все еще был озадачен тем, что естественные спутники не вызывают море трясений, которые предсказывались плонитскими учеными. Но в этом Лакластарос вполне убедился еще на Раре. Другое дело Каф. Рейд в Алмазную долину, предпринятый для пополнения казны, оставил у профессора незабываемое впечатление. Огненный мир. Мир, в котором космос заполнен разряженной, очень горячей плазмой. Мир гигантских сверхсолнц и пылающих туманностей. Рато Лакластарос даже представить не мог, что такое возможно. Однако Лэнг возбудил его еще сильнее. В первый же день профессор начал наблюдение за небосводом, и оторвать его от этого было весьма сложно. Особенный интерес у него вызывали алые луны-близнецы, висящие прямо над Кадафом. «Я смотрел на них в телескоп», — восхищенно воскликнул Лакластарос, с трудом отрываясь от планшетного компьютера. «В телескоп! Вы просто не представляете! Не представляете! Вам известно, что это такое, профессор Креол?» «Их называют аркалами», — пожал плечами Креол. «Аркалами?» — наморщил лоб Лакластарос. «Не слышал такого слова. Это планеты, то есть... Ну как планеты? Это... тут совершенно другая физика. Совершенно другой космос. Тут вообще нет космоса как такового. Но там точно тоже есть жизнь. Или, по крайней мере, она там возможна. Я видел в телескоп горы, леса, реки, правда огненные. Там, похоже, очень горячо. Очень много вулканов». «Для нас это имеет какое-то значение», — перебил его Креол. «Ну, я не думаю, но тогда мне наплевать. Но они совсем близко, совсем близко. Я думаю, до них можно долететь просто на ракетоплане. Там, правда, присутствует какая-то странная завеса». «Это тьма», — терпеливо объяснил Креол. «Этот мир большей частью состоит из тьмы, и в этом темном море бесконечности порой встречаются пузыри демонической жизни. Их называют аркалами. Лэнг — один из аркалов. А эти два, ну, они очень близко к Лэнгу. Вроде бы именно от него они когда-то и оторвались. Не уверен». «Это его спутники?» — жадно спросил Лакластарос. «Луны? Почему они не вращаются? Они должны вращаться или упасть? Почему они не падают? Почему висят на одном месте?» «Не знаю. Никогда не задавался такими вопросами». «Ох, как же я хотел бы это изучить!» — простонал крохотный профессор. «Когда победим, изучай, сколько влезет». «Ловлю вас на слове. Так о чем вы хотели с нами поговорить, профессор Креол?» «Проект Сняк», — лаконично напомнил Моргню Мороз. «Ах да, верно. Этот Сняк. Он, как я понял, местный верховный владыка». «Поднимай выше», — усмехнулся Креол. «Он верховное божество». «О!» — только и сказал Лакластарос. Вплоть до первого контакта с Лэнгом профессор не верил в сверхъестественное. Да и после него тоже, в общем-то. Он всегда считал пришельцев из другого мира просто пришельцами из другого мира. странного и страшного мира с иными физическими законами, населенного чуждым враждебным разумом, но не более того. И даже теперь, после всего произошедшего, Ратул Акластарос не мог побороть врожденного скептицизма. Да, во время битвы полчищ он видел самого настоящего бога, Дагона. Не собственными глазами, поскольку в то время профессор отсутствовал в Ихарии, но тем не менее видел. Записи было сделано порядочно. Однако и это не окончательно его убедило, ибо Дагон выглядел не очень божественно. Громадный рыбочеловек, закручивающий трезубцем океан. О, какому-нибудь древнему язычнику этого было бы достаточно, но современному ученому от бога он ожидал большего. Впрочем, какое бы происхождение ни имели эти криптиды, в их невероятных свойствах и способностях профессор вполне удостоверился. Аура Инанны вообще произвела на него неизгладимое впечатление. «Получается, вы хотите убить бога?» — медленно произнес он. «Я уже делал это раньше», — напомнил Креол. «Да-да, просто я к тому, что чем мы можем вам в этом помочь?» «Можете. Убить бога, даже для меня это задача на пределе возможного. Убить или хотя бы ранить бога можно только несколькими способами, и все они невероятно сложны». «Кстати, я давно хотел вас спросить», — перебил Кластарос. «А почему это так? Что такое отличает всех этих существ? Они устроены как-то иначе на клеточном уровне или на атомарном?» «На реальностном», — кратко ответил Креол. «Не совсем понял, простите». «Реальность — это основной параметр бытия». «И?» — наморщил лоб профессор. «Почти все существующее реально лишь отчасти. На определенное количество процентов», — терпеливо начал объяснять Креол. «Наименее реально воображаемые вещи. Там счет идет на десятые или даже сотые доли процента. Затем идет реальность потенциальная, несотворенная, то, что еще называют хаосом. 1-3%. Чуть более реален чистый эфир. 4-5%. У высокоорганизованного эфира вроде маны. 7-9%. У плотных астральных тел вроде призраков 10-20. Псевдоматерия и допели имеют 20-25. Поэтому они очень неустойчивы и легко исчезают. Алхимические вещества 25-30. Поэтому они не совсем полноценные. Настоящая полноценная реальность начинается с 35%. Именно столько имеют неодушевленные материальные объекты, обладающие астральной тенью. Одушевленные же существа реальны на 45% и выше. Самые реальные могут достигать 60 и даже 65. Примерно столько у людей, около 60. Кажется, понимаю, неуверенно кивнул Локластарос. А сколько у меня? О чем мне знать? Вытаращился Креол. У тебя на лбу не написано, и по ауре этого не прочтешь. Просто я думал... Ладно, неважно. Сколько тогда у этих... демонов? Демоны, джинны и другие бессмертные реальны на 70% и более. Архидемоны же как минимум на 85%. Ну а с 90% начинается сверхреальность. Ею обладают только боги, хтонические чудовища и еще некоторые крайне редкие объекты. А 100 у кого-нибудь есть? 100 только у одного вида объектов, у атманов. Что это такое? Сознание. Четвертая оболочка души. Ядро. 100% реальное, вечное и абсолютно неуничтожимое начало. Единственное, чему вообще никто ничем в принципе не может навредить. Это и есть третий закон Творца. Локластарос покивал, обдумывая услышанное. Потом осторожно уточнил. То есть все дело в том, что боги существуют на ином уровне реальности? Они сверхреальны? Да, Абгаль. Чем выше реальность объекта, тем сложнее на него воздействовать. Например, обычный призрак не может даже сдвинуть ничего материального. Но ведь и мы не можем даже коснуться призрака, смущенно заметил Локластарос. Правильно, потому что он бесплоден. Но воздействовать на него можно легко. Как? Магией, пожал плечами Креол. Ах, да. Но это работает только вниз. Хаос и слабый эфир можно формировать даже без магии, просто мыслями и желаниями. Вызывать и изгонять духов очень легко. Создавать допели и псевдоматерию тоже несложно. Воздействовать на материальные предметы сложнее, на животных еще сложнее. На человека совсем сложно. Хотя если нужно просто убить, то можно просто ткнуть острой железкой. Это всегда работает. Повредить обычное материальное тело несложно. А вот для демонов и иных существ с более высокой реальностью требуются уже специальные чары и специальное оружие. Вызывать и изгонять их тоже сложнее, чем духов. Ну а убить божество можно только чем-нибудь таким же сверхреальным. И чем же это? Возможно, есть и что-то иное. Но мне известно только одно. Я проводил исследования насчет этого еще в Шумере. Экспериментировал с ядом Ралиос и другими веществами. Но окончательно удостоверился только в последние годы, когда узнал о истинной сути адаманта, о том, как он появляется на свет. Не томите, профессор Криол. Божественная плоть. То, что само когда-то было частью божества, и поэтому тоже является сверхреальным, хотя бы отчасти. Прежде всего, адамант. Или кровь смертного потомка вроде... Криол поискал взглядом Дейлориану, но ее в шатре не оказалось. Или крест стихий. Да, мы знаем, что вы планируете применить его против этого вашего синьяка. Но зачем? У вас же есть эта палка, — с сомнением произнес Локлостарос. Эта палка у меня против Йоксотхотха, — отчетливо произнес Криол. А против синьяка? Против синьяка она бесполезна. Он фиолетовый газ. Его хоть всего истыкая адамантом, он вряд ли заметит. Да и большинство архидемонов тоже, в общем-то. Адамант — это не яд. Нанесенные им раны не обязательно смертельны, они просто не заживают. И то, опять-таки, не обязательно. Чтобы гарантированно нанести смертельную рану, я должен вначале лишить архидемона сил, и для этого у меня есть длань Мордука. Но на Сняка она не подействует, он просто чересчур сильный. И даже вот так? У этого вашего Сняка вообще есть уязвимые места? Он не мой. И да, одно есть. Червь. Если уничтожить его, погибнет и синьяк. Так зачем же дело стало? Как минимум за тем, что червь в 1000 раз больше этого вашего супердредноута. О! Или в 2000, я его не мерил. И как же тогда вы собираетесь... Да, убить червя — это самая трудная часть. Мрачно кивнул Криол. Но это все-таки невозможно. Если добраться до его головы, пробурить отверстие и выстрелить в самую сердцевину мозга. Выстрелить лазером? Ваших лазеров он даже не заметит, как и любого другого оружия смертных. Тогда крестом стихии, конечно, поморщился Криол. Я создавал его именно для этого. Полагаю, это займет немало времени? Да, быстро не получится, кивнул Криол. Поэтому начать вам придется уже сейчас. Когда я захвачу Кадав и убью Йоксотхотха, Сняк уже просто не сможет это игнорировать. И я хочу, чтобы вы нейтрализовали его раньше. «Нейтрализовать, говорите?» — забормотал Локлостарос. «Знаете, когда мы отправляли в врата ГКСС Сорангбеликт, мы действовали практически вслепую. Мы не владели информацией. У нас не было подходящего оружия. Мы понятия не имели, куда лететь и куда бить». Мы просто надеялись на удачу, потому что больше надеяться нам было уже не на что. «Меня не интересует древняя история», — начал раздражаться Криол. «Я просто хочу, чтобы вы сделали то, что я говорю». «Мы все сделаем», — безучастно подытожил Моргню Мороз. «Укажите только точку атаки». После этого речь пошла уже о технических деталях. Криол и Локлостарос долго исследовали трехмерную голографическую карту, проводили измерения и обсуждали, где лучше всего начать бурение. Криол знал приблизительное местонахождение головы червя, но только приблизительное, ибо, как всякое живое существо, червь время от времени шевелился, вызывая тем в Ленге страшное землетрясение, так что поискать придется. Менее чем через час супердредноут с погашенными огнями бесшумно набрал высоту и двинулся в северном направлении. Криол провожал его угрюмым взглядом. Менее всего ему хотелось в решающей битве не иметь своего лучшего оружия. Но он не видел альтернативы. Вся эта война возможна только до тех пор, пока Сняк не обращает на нее внимания. Хабокин тоже немало огорчился от такой потери в боевых силах. Но Криол и без того оттягивал до последнего. Тянуть дальше уже просто опасно. По-хорошему, следовало бы сначала расправиться со Сняком, а уж потом осаждать Кадав. но Креолу ужасно не хотелось встречаться с Йоксотходхом в чистом поле, а он непременно явится лично, как только крест стихий перестанет представлять угрозу. Так что лучше будет дождаться гибели Сняка и сразу после этого напасть на Йоксотходха. В тот же час, не теряя лишней секунды. И молиться Мардуку, чтобы Креол все рассчитал правильно. «Ты допросил этого урода?» — спросил маг. «Что он сказал полезного?» «Всякое разное, прости, единый», — щелкнул языком Хабокин. «Признался, например, что если мы завтра на них не нападем, то послезавтра они сами нападут. К завтраму, вишь, под столицу подтянется весь их генералитет в 13-ром. Эти, как их, символы?» «Эмблемы», — поправил Креол. «Все 13? Он действительно так сказал?» «Ты действительно так сказал?» — переспросил маг, поворачиваясь к Исшарабу. Тот усердно закивал, изо всех сил пытаясь растаять в воздухе. Внутри колдовского круга сделать это не получалось, и демон скрипел зубами от расстройства. «Что еще важного он знал?» — спросил Креол. «Что еще важного ты знал?» «Не нужно спрашивать нас обоих, я сам могу за себя ответить», — возмутился Исшарабу. «Молчать, раб!» — смерил его тяжелым взглядом Креол. «Я лучше знаю, кого спрашивать». «Будем думать, больше он ничего не знает», — рассудительно произнес Хабокин. «Я знаю очень многое, смертный!» — еще сильнее возмутился Исшарабу. «Моря высохнут и горы рассыплются, прежде чем я успею рассказать все, что знаю». «Из того, что могло бы пригодиться, я имею в виду», — поправился Хабокин. «А что там с его сокровищами?» «Меч передали колдунам-рукодельникам, сказали не особо знатный, но авось кому изгодится. Только на нем еще и проклятие какое-то, снять сначала потребно. Веселых девок отправили в обоз на предмет маркетанского ремесла. Ничего, так смазливенькие, хоть и с хвостами. А зубы? Зубы выкинули. Один-единый знает, на кой этот дуралей их сберегал. Коллекционер, будем думать». «Ладно, если он все сказал и все отдал, тогда можно его отпустить», — пожал плечами Креол. «Отпустить?» — возрадовался Исшарабу. «Отпустить, отпустить», — покивал Креол, царапая что-то на пергаментном свитке. «Ты просто червь навозе Тиамат. Для меня ты безвреден. Только принеси клятву, что больше не будешь воевать против меня, и иди куда хочешь. Читай вот отсюда». Исшарабу выхватил свиток. Он был готов принести любую клятву. Он был готов принести 1000 клятв, лишь бы уйти отсюда живым и здоровым. Будучи генералом легиона, он никак не ожидал от принесшего зарю такого милосердия. Текст был написан буквами Наксотха. Письменность у них с Шаккином общая, но на колдовском языке серых. Исшарабу не понимал ни слова, но его это не волновало. Магическая клятва – тоже заклинание, только направленное на самого себя. Произнесешь вслух и более не сможешь делать того-то и того-то, или же наоборот, будешь обязан делать то-то и то-то. Демоны постоянно имеют дело с такими вещами. «Любен Хадар, Оса Хадар, Изинкир Алла Оторевацо», — читал Исшарабу. Он произнес последнее слово, торжествующе посмотрел на Креола и... взорвался. Разлетелся на 1000 кусочков, забрызгав все вокруг. Даже железный маршал поневоле вздрогнул. «Что? Что это такое было? Прости, единый!» — хлопнул глазами он. «Он прочел заклинание», — пожал плечами Креол. «Что за заклинание?» «Самоуничтожение. Я его сам составил, специально для демонов. Чего мне на них ману-то тратить?» Сидящий в углу Хубактис мелко и противно захихикал. «Сначала я хотел заставить его нарисовать руну огненного бога, но он наверняка знает, как она выглядит», — добавил Креол. «Это все знают». Хабокин этого не знал, но по недолгом размышлении решил, что оно и к лучшему. «Что ж, помоги единой, займемся рекогносцировкой», — вздохнул он. «Завтра мы должны управиться». «Хорошо», — кивнул Креол. «От меня еще что-нибудь потребуется?» «Дальше сами управимся, будем думать». «Тогда следующие 8 часов меня не беспокойте. У меня важная встреча. Раб!» «Я здесь, хозяин!» — откликнулся Хубаксис. «Когда я выйду, ты должен стоять у двери и кланяться», — приказал Креол. «Но хозяин, как я узнаю, когда ты выйдешь?» Креол на миг задумался, вопрос был трудным. Но Креол не был бы Креолом, если бы не умел находить выход из самых безнадежных ситуаций. Он тут же просветлел лицом и приказал. «Стой и кланяйся непрерывно, пока не выйду».